Просто у нас тут из заявления Владимира Владимировича и сиськи и жопы, ну, как-то просто не по-человечески. А на том канале, раз уж Google нас вынудил создать второй канал, там уже будем музыка, сиськи, жопы, мемы и так далее.